Выбор вполне из области высокой политики. Слова подпольного человека Достоевского вот так зазвучали. Быть мертвым или быть красным, или быть некрасным. Спускаясь к чисто бытовому сознанию, тоже кое-что обнаруживаем, открываем. Оно предпочитает себя не декларировать, не сформулировать, на то оно и бытовое, но тоже содержит в себе нечто. Друг-философ однажды испугался очень простой мысли. А ведь мир погибнуть может просто потому, что кто-то пожалеет червонца. Или пожелает червонца в любой валюте. Пожалеет пожертвовать им или пожелает дополучить его в виде именно червонца. Или награды, или повышение по службе, и тому подобное. Притом кто-то вполне конкретный, с именем, фамилией, местом жительства, должностью, с паспортными особыми приметами или без оных. Он не спрашивает, что я могу, я, именно я, прежде чем действовать, то есть существовать по законам извечного эгоизма, а потому давит на мировую ситуацию неотступно и постоянно, как атмосферный столб. Он массовидный, но состоящий из индивидуумов. И вот последняя решающая крупица чьего-то эгоизма на чаше мировых весов, и мир рухнул от того, что человеку было легче умереть, чем перемениться. Это из романа «Катастрофа» Эдуарда Скобелева, в котором автор задумывается, от каких пороков качеств человеческих наступить может ядерный Армагеддон. Да, горько такое писать, сознавать, но встряска нужна. И еще какая? Жить, как жили, думать, как думали, чувствовать, как чувствовали, опасно, смертельно опасно для всех людей. Нет, все-таки они меняются и в массе, и индивидуально, а иначе откуда бы взяться маршем домохозяек через целые континенты, лагерю в Гринем Коммон? Когда марш мира 82 проходил по Хатынскому лесу последние 5 километров до мемориала, взгляд нет-нет, да и возвращался к некрасиво полной с одышкой женщине в легком цветастом платье, для которой каждый шаг означал острую боль, ноги отекшие в синих виноградинах вспухших вен. Лицо большое, потное, красное. Где-либо на вокзале могла бы сойти за привычно раздражающий образ толпы, от которой некуда деваться. Здесь, за 2000 километров от своего дома, от детей и, наверное, внуков, она была прекрасна. Стоит в глазах и поныне. «Почему голубь — символ мира?» — спрашивает в одной из миниатюр своих Янка Брыль. И предлагает взамен только что из сна лукавый, краснеющий ребенок. А у меня в глазах домохозяйка с больными ногами на далекой для нее лесной дороге к пыли. Нет, не ждет приговоренно безголоса своего конца планета людей. Не молчит земля. Люди уже видят, что против них приготовлено. Уже слышат звяканье канистр. Тишина в бункерах. В супербункерах выживал. Там да. В выживалке, в которую заглядывает читатель романа Скобелева, предусмотрено все. От секс-шоповского инвентаря до морга. Но главное, что предусмотрено, чтобы не проникли в него те, что не в особом списке. На всех не хватит. Остальные в совсем другом списке, мысленном. Весь фокус в том, чтобы в нужный момент самому остаться здесь, остальных покинуть там. Я боялась, что те снаружи не дадут закрыться люку. Я с ума сходила от страха, зная, что они, если проникнут в убежище, разорвут меня в клочья. Но удача! Люк закрылся. На полу валялись отрезанные кисти рук,